Ритмично бьется сердце. Дышится легко, свободно. Все проблемы мы решаем свободно и легко. Наши нервы, как стальные канаты. Мы совершенно адекватно реагируем на любую ситуацию. Спокойно, выдержанно. Мы сильные и спокойные, уравновешенные люди. А теперь мы возвращаемся в дом отдыха, одеваемся и, как по мановению волшебной палочки, снова оказываемся в своей квартире. Мы снова дома. Заканчиваем пальминг. Потихонечку открываем наши глазки и смотрим на пламя свечи. Двумя глазами, одним глазом, вторым глазом, и смотрим, насколько улучшилось наше зрение, насколько избавились мы от астигматизма. Ну вот, было 6 язычков в пламени свечи, а стало всего 2. А кто-то из вас видит одно единственное. Чувство радости от первых успехов переполняет вас. И настроение у вас прекрасное. И снова в поход за успехами. Теперь мы примемся ковать победу своими собственными руками, возвращая к жизни и нормальной деятельности все, что есть в нашем глазике, все, что отвечает за его четкую работу. Вы уже, конечно, догадались, о чем мы с вами ведем речь. Да, приступаем к очередной порции упражнений. Не ради красивого словца я сказал «порция». Да-да, строго, измеренно проверено, сколько и каких упражнений на единицу времени, что называется, вам надлежит выполнить, чтобы была от них только польза и ни капельки вреда. Поначалу будем осваивать упражнения новые, которые мы с вами еще не делали, а позднее повторим старые, уже, я думаю, хорошо знакомые. Только немного увеличим нагрузочку. Если вчера вы какое-то из них проделывали 5 раз, то сейчас добавим еще разок. Итак, к делу. Упражнение первое. Сегодняшнее занятие начнем с необычного, может быть, кому-то мало знакомого упражнения и потому не совсем понятного. А между тем пользы от него уйма. Встаньте прямо. Расслабьтесь. И давайте-ка мы с вами покачаемся из стороны в сторону. Здорово такое покачивание успокаивает все мышцы до единой. Назовем это упражнение «медвежье раскачивание». Припомните, как это делает Мишка косолапый, попавший в неволю, в зоопарк, значит. Переминаемся с ноги на ногу, вправо-влево, вправо-влево, как маятник. Вот уже словно и не вы сами, а кто-то вас раскачивает. Раз поддержка пришла, скорее всего, из космоса, да? То можно глазки на секундочку закрыть. Пораскачивались так, потом глазки открыли, посмотрели, как вместе с вами стали раскачиваться предметы вокруг. Вот за окном березка, словно от ветра, крону свою клонит то вправо, то влево, то вправо, то влево. Запомните, как она это делает.